Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Какое из утверждений о сущности государства ближе к истине? А. Государственным благом является справедливость, то есть то, что служит общей пользе. Аристотель. Б. Слабый народ значит сильное государство, сильное государство значит слабый народ. Ослабление народа, следовательно, главная задача государства. Китайский философ Шан Ян. Объясните, чем обусловлено различие в понимании природы государства у античных философов и школы легитистов в Китае. Второе. Выделите достоинства и недостатки в понимании природы и устройства государства у древнегреческого философа Демокрита 460-370 годы до нашей эры, годы жизни. Дела государственные надо считать много более важными, чем все прочие. Каждый должен стараться, чтобы государство было благоустроенным, не добиваясь больших почестей, больших, чем ему приличествует, и не захватывая большей власти, чем это полезно для общего дела. Ибо государство, идущее по верному пути, величайшая опора, и в этом заключается все. Когда оно в благополучии, все в благополучии, когда оно гибнет, все гибнет. Страница 44. Третье. Как вы думаете, почему в обосновании божественной природы государства у средневековых философов лежит тезис о естественной греховности человека? Четвертое. В какой мере могут быть полезными для усовершенствования деятельности современных государств следующие утверждения? А. Люди объединяются за тем, чтобы хорошо жить вместе, чего не может достичь никто, живя в одиночестве. Но благая жизнь следует добродетели, ибо добродетельная жизнь есть цель человеческого объединения. Но жить следует добродетели не является конечной целью объединенного множества. Цель посредством добродетельной жизни достичь небесного блаженства. Привести к этой цели назначение не земной, а божественной власти. Фома Аквинским. Б. Во всех положениях и состояниях лучшее средство против силы произвола – это противодействовать ей силой же. Применение силы без полномочий всегда ставит того, кто ее применяет, в состояние войны, как агрессора, и дает право поступать с ним соответствующим образом. Лок. Аргументируйте свой ответ. Пятое. В чем, на ваш взгляд, различие в определении природы государства у Бентама и немецкого философа Канта? 1724-1804 годы жизни. А. Цель государства – удовлетворение разнообразных интересов личности, интересы отдельных лиц – суть единственной реальной интересы. Заботьтесь об отдельных личностях. Не притесняйте их, не позволяйте другим притеснять их, и вы достаточно сделали для общества. Бентам. Б. Человек есть животное, которое, живя среди других членов своего рода, нуждается в господине. Дело в том, что он обязательно злоупотребляет своей свободой в отношении своих ближних, и хотя он, как разумное существо, желает иметь закон, который определил бы границы свободы для тех, но его корыстолюбивая животная склонность побуждает его, где это ему нужно, делать для самого себя исключение. Следовательно, он нуждается в господине, который сломил бы его собственную волю и заставил его подчиняться общепризнанной воле, при которой каждый может пользоваться свободой. Кант.